18. Словами это не описать. Изрыгая кровь, Белла задергалась, забилась, как на электрическом стуле. Лицо у нее было безжизненное. Она потеряла сознание. Ее сотрясало изнутри. Спазмы сопровождались громким треском и хрустом. На долю секунды Розали и Эдвард оцепенели. Потом Розали подхватила Беллу на руки и, выкрикивая слова так быстро, что их было трудно разобрать, вместе с Эдвардом бросилась на второй этаж. Я помчался за ними. «Морфий!» — крикнул Эдвард. «Элис, звони Карлайлу!» — взвизгнула Розали. Комната, в которой я оказался, была похожа на кабинет неотложной помощи, устроенной библиотеки. Повсюду сияли яркие лампы. Беллу, мертвенно-бледную, в ослепительном свете, уложили на стол. Ее тело билось, как рыба на песке. Розали одновременно придерживала Беллу и срывала с нее одежду. Эдвард воткнул шприц ей в руку. Сколько раз я представлял Беллу обнаженной. Теперь я не мог смотреть. Боялся, что образ навсегда отпечатается в памяти. «Что происходит, Эдвард?» «Ребенок задыхается. Видимо, плацента отделилась». Тут Белла очнулась и издала истошный вопль, от которого у меня чуть не лопнули барабанные перепонки. «Вытаскивайте его! Он задыхается! Быстрее!» На белках ее глаз выступили красные пятна. Лопнули капилляры. «Морфий!» — прорычал Эдвард. «Нет! Быстрее!» У Беллы вновь хлынула кровь горлом. Эдвард поднял ей голову, чтобы освободить рот. В комнату влетела Элис и сунула в ухо Розали наушник от телефона. Затем она попятилась, распахнув горящие глаза, и Розали яростно зашипела в микрофон. В ярком свете кожа Беллы казалась багровой и черной, а вовсе не белой. Огромный сотрясающийся живот набухал темно-красным. Розали схватила скальпель. «Пусть морфий подействует!» — крикнул Эдвард. «Нет времени!» — прошипела Розали. «Он умирает!» Она опустила руку, и яркая кровь хлынула из-под скальпеля. Как будто перевернули ведро, включили кран на полную мощность. Белла дернулась, но не закричала. Она все еще не могла дышать. И тут Розали не выдержала. Ее лицо переменилось, черные глаза вспыхнули жаждой, она хищно оскалилась. «Нет, Роуз!» — заорал Эдвард, но руки у него были заняты Беллиной головой. Я рванул к Розали, даже не перевоплотившись. Когда я сшиб ее каменное тело, то почувствовал, как скальпель вошел глубоко в мою левую руку. Правой рукой я ударил белобрысую в лицо. Зажал рот и дыхательные пути. Я рывком развернул ее к себе и со всех сил пнул живот. Он был точно бетонный. Белобрыса врезалась в дверной косяк и проломила его. Маленький наушник в ее ухе рассыпался на части. Тут подоспела Элис. Она схватила Розали за горло и оттащила в коридор. Надо отдать должное белобрысой. Она нисколько не сопротивлялась. Она хотела, чтобы мы ее одолели, и этим спасли Беллу. Ну, точнее, спасли отродье. Я вырвал из руки скальпель. «Элис, убери ее отсюда!» — крикнул Эдвард. «Отведи к Джасперу. Пусть будет с ним. Джейкоб, сюда!» Я не стал смотреть, как Элис уводит Розали, и бросился к операционному столу, где Белла уже начинала синеть, выкатив глаза. «Искусственное дыхание?» — нетерпеливо прорычал Эдвард. «Да». Я мельком взглянул на него. Хотел убедиться, что он не отреагирует на кровь, как Розали. Нет, лицо у него было ожесточенное и свирепое. «Делай! Я вытащу ребенка, пока...» Снова жуткий треск. громче всех предыдущих, такой оглушительной, что мы с Эдвардом замерли в ожидании ответного вопля.